Глава 21. Вторжение. В мой мир началось полномасштабное вторжение, и в этих условиях было сложно сохранять хладнокровие. Трещинам в пространстве нужно было немного времени, чтобы раскрыться и выпустить монстров. Однако, это не стандартный прорыв, чтобы его просто закрыть. С такими разрывами пространства и порталист 10 уровня не справится. Мой взгляд привлекло свечение от озера. Словно на дне зажгли магические фонари, и вода окрасилась голубыми переливами в этой темноте. Из озера вышла акула, и водяные потоки вновь окутывали ее тело полупрозрачным нарядом. Ее кожа блестела, словно на ней рассыпались тысячи звезд. Однако, даже на расстоянии 300 метров, которое разделяло озеро и мой недостроенный замок, я видел, насколько серьезен был взгляд богини. Она махнула рукой, и прямо на берегу озера раскрылся водяной портал. Акула сделала шаг назад, отбрасывая за плечи волосы цвета морской волны. Развела в стороны руки, и из них начали выходить нити божественной энергии. Я всем нутром ощущал исходящую от них мощь, хоть и выглядели они, словно обычные тонкие струйки воды. Из них она за считанные секунды сплела человеческую фигуру. Она создавала новое тело тому, кому обещала. У меня не было времени стоять и смотреть, поэтому я спешно накинул на себя халат и открыл портал с помощью собственной проклятой энергии. Точность удалось отработать на максимум, поэтому я вышел из портала прямо в спальне отца, подошел к его кровати и растолкал. «Сергей, ты чего?» – спросил отец, едва открыв глаза. «Началось, но не в этом мире». «Что?» – отец вскочил с кровати. Проснулась лежащая рядом с ним Елизавета, но она не спешила задавать вопросы. «Пространство в моем мире рвется на части. Мы не успеем эвакуировать всех клановых обратно. Мне нужны боевые маги. Ты можешь отправить клич?» Лицо отца покраснело от ярости. «Только недавно мы переселили всех небоеспособных наизнанку, чтобы защитить от предстоящей угрозы. А она пришла именно туда. Этого никто не ожидал, даже боги». И отец прекрасно это понимал, поэтому ответил. «Мне нужны специальные макры. Слишком много людей, своих сил мне не хватит. Тогда отправляй их ко мне, а я начну эвакуацию обратно. Перенесу всех, кого смогу». Отец кивнул, и я ушел через портал, который эти минуты недолгого разговора оставался открытым. Вернулся в замок, а оттуда вышел во двор. У озера рядом с акулой стояла обнаженная фигура молодого мужчины, а из портала в него впитывались потоки энергии. Я их не видел, но чувствовал. Пора было и мне начать помогать своему миру. Я наклонился и приложил руку к земле, покрытой свежей травой. Сосредоточился на максимум, чтобы ощутить все каналы энергии, проходящие через этот мир. После недавних изменений, случившихся со мной, эти каналы стали продолжением меня самого. И с их помощью я мог наблюдать за любой частью этого мира изнанки. И не только, чем и собирался воспользоваться. Слишком много здесь невинных душ, и слишком многие обещали мне помощь. Прикрыл глаза, уловил дыхание людей, которые еще не проснулись. Главное, не навести панику. Поэтому первым делом я открыл с десяток порталов в уже заселенном городке и один на первом этаже замка. А теперь самое сложное. Передать клич для всех. Несколько секунд ушло, чтобы понять, как закодировать звук, чтобы передать его через магические каналы. И я отправил всего одну фразу. «Уходите через порталы», а затем поднялся. Собственный голос эхом разлетелся по округе. С мощностью я явно переборщил. но это сработало. В домах зажегся свет. Люди видели, что происходит над их головами, как расширяются трещины в самом пространстве, и бежали к порталам, кто в чем был одет. Паника длилась недолго. У порталов создавалась толкучка, но люди быстро проходили. Теперь нужно было позвать всех, кого я так упорно собирал для этой битвы. Первый портал предназначался для снежных оборотней, второй – для боевых магов клана. Отец же должен позаботиться о том, чтобы наши союзники в ближайшее время переместились к поместью. Для этого у него достаточно клановых порталистов. Разбудит Иванну, и она быстро всех соберет. Однако я не ожидал, что из открывшегося за моей спиной выйдут все клановые, кого я оставил в академии. Одна Света осталась в безопасности, а вот Вика вышла из портала с водяным трезубцем. «Ты где его откопала?» «Мы вчера оружие из стихий изучали. Ты бы тоже так умел, если бы не прогуливал», — ехидно ответила сестра. «А что, трупов здесь нет?» — разочарованно спросил Нурлан, стоящий подле нее. «Глубоко в земле есть кости, но они не подойдут для твоей магии. Из них уже высосали все, что возможно», — ответил я. «И что мне тогда делать?» — озадачился некромант. Видимо, он спросонья плохо соображал. «Используй проклятие, но на рожон не лезь. Это всех касается, поняли?» «Да!» — в разнобой ответили ребята. А я начал спешно давать им указания, раз уж пришли помогать. «Юля, иди в замок. Будешь помогать раненым, если такие будут». «Если?» — хмыкнула она и пошла. «Вика и Мариса, озеро соединено с морем, это вы и так знаете. Поэтому не отходите далеко от источника. Нурлан, ты за них головой отвечаешь». «А мне что делать?» — спросил Влад. Он переместился, в чем спал, в трениках и футболке. И вот как использовать в бою мага души, я понятия не имел. Поэтому отправил его помогать Юле. Ивана Сухоносова вместе с Ваней я определил охранять вход в замок, а потом направился к Акуле. «Это тот, о ком ты говорила? Последователь майского жука?» — спросил я, смотря, как оживает новое тело. «Да, сперва создам это, потом придут еще три его воплощения». «Хочешь сказать, что он копирует себя?» «Да, но все тела будут выглядеть по-разному из-за его проклятой маски». «Еще бы одежду ему», — намекнул я, — «чтобы магов не отвлекал». «Сейчас будет», — ответила богиня уставшим голосом. А затем она сплела из воды штаны и простенькую рубашку. Ого, боги и так умеют. Из портала перестали протекать волны энергии, и незнакомец открыл глаза. Первым делом он осмотрелся, и взгляд его застыл, обращенный вверх. «Ну вы даете. Меня тотем не предупреждал, что тут будет такое», — хриплым голосом произнес он. «Хотя, пора бы привыкнуть. Ха-ха». «Как к тебе обращаться?» — спросил я, а затем сам представился. «Николай, раз уж мы в такой дерьмовой ситуации, не будем тратить время на титулы. Сколько время осталось?» «Минут 10». Николай кивнул и обратился к Акуле. «Ясно. Сейчас доставлю сюда три моих оболочки». Рядом с Майским мелькнуло три зеленые вспышки, и уже через мгновение перед нами стояли трое суровых на вид парней. Выглядели они по-разному, разве что ростом не отличались. Если каждый из них сможет ослабить хоть одного бога до моего уровня, это будет уже победа. Однако этого мало, чтобы спасти мир. «Николай, скоро из разломов начнут вылезать необычные твари, а настоящие темные боги», — обратился я к парню, на что тот просто пожал плечами. «Будем ослаблять и проклинать. Главное, чтобы они одновременно не полезли». Я улыбнулся. Наш человек. Давно я не встречал достойных мастеров проклятий. Будь наготове. Я перемещу нас к первому, кто выберется. Стоило мне это сказать, как возле стены замка открылся портал. Я узнал почерк Иванны. Ведь каждый порталист создает уникальные творения своей магией. Оттуда начали выходить клановые маги. По ним тоже было видно, что собирались в спешке. Вышел и отец. «Скоро прибудут все, кто обещал помочь», — заверил меня глава клана. «Хорошо, но сам не суйся в пыл битвы. Скоро здесь начнется настоящий ад». «А это уже мне решать. Как глава, я обязан защищать клан всеми силами». Я стиснул зубы. За столько времени этот человек стал мне родным, однако спорить с ним было бесполезно. Следом вышел и Виктор. Ну он-то куда лезет? Отправить старого боевого мага обратно я не успел. По спине пробежались мурашки, а потом меня словно ударили по позвоночнику. Так я ощутил боль собственного мира. Медлить было нельзя. Поэтому в следующее мгновение проклятая энергия сформировала портал к месту прорыва. Все оболочки Николая повернули ко мне головы, синхронно, словно роботы. «Все идем», — уточнил Николай, вернее, его недавно созданное тело, которое стояло ближе ко мне. «Нет, одного хватит. Помощь остальных оболочек пригодится здесь, если мы не успеем вернуться», — ответил я и зашел в портал. А за мной пришел Николай в своей новой оболочке. Мы вышли на противоположной стороне мира, представляющего собой небольшой шар, в разы меньше знакомой Земли. Маги природы досюда не добрались, поэтому под ногами была сплошная сухая земля. Реки и моря находились в отделении, но это могло помешать водным магам, а не настоящим мастерам проклятий. Прямо над нашей головой из громадной трещины выползал костяной паук. Он посмотрел на нас своими мертвыми глазами, что мерцали зеленым светом, а затем раскрыл пасть, из которой повалил густой туман. «Твоего жука! Это какой уровень вообще?» — воскликнул Николай. «А я помнил, что уровни богов стоит держать в тайне, да и вообще их наличие, поэтому ответил просто. Боги выше 10-го. Сможешь ослабить?» «Без касания это сложно, но попытаюсь. Правда, не в этом теле», — задумчиво протянул Майский, призывая рядом с собой уже 5-е тело. Повернувшись ко мне уже в новом образе, он с ухмылкой кивнул. «Вот в этом». Пока гигантский паук, сотканный из черных старых костей, выбирался из трещины пространства, Николай встал под ним, а я остался чуть вдалеке подготавливать свои смертельные руны. От него не отделялось ни черных потоков, ни искрящихся рун, но я всем нутром ощущал, как поблизости разливается нечто проклятое, такое знакомое. Эта энергия устремилась наверх, прямиком к монстру, который был раза в 4 выше нас обоих. Энергия проклятия заставила туман расступиться, дать ей проход прямо к цели, и за считанные мгновения дошла до искрящихся глаз. Кажется, что монстр даже не понял, что произошло, но все же замедлился. Одними лапами держался за искрящиеся края трещины в пространстве, что сияли в ночном небе, точно бесконечные молнии. Он был готов спрыгнуть, но взгляд десятков глаз метался из стороны в сторону. И вот тварь заметила нас. Она издала душераздирающий рев и на миг замолкла, будто недоумевала, почему от ее криков еще не сотрясается земля. А значит, у Николая получилось. Я воспользовался секундной заминкой и подпрыгнул. Здесь я мог контролировать все, в том числе и гравитацию. Поэтому и без магии левитации воспарил ввысь, чтобы приблизиться к монстру. но и тварь потянулась ко мне передними конечностями, продолжая держаться за трещину задними. Я провел рукой всего в нескольких сантиметров от костяной лапы, и золотистая руна сорвалась с пальцев. Впиталась в тварь. Я пошел на снижение, а ослабленная до моего уровня тварь заверещала так, что трещины в пространстве на небосводе начали расширяться. Как бы абсурдно это ни звучало, но небеса дрожали, грозясь низвергнуть из себя целую армию тварей. Паук рассыпался пеплом. Я подставил руку, ловя эти крупицы энергии, что остались после нее, направил их в себя, становясь сильнее. Впервые мне показалось, что для этого мира еще не все потеряно. Но стоило лишь подумать об этом, как из других трещин стали просачиваться твари. Не только боги, но и их высокоуровневые прихвостни. Нам же с Николаем стоило сосредоточиться на самых сильных, поэтому я скомандовал. «Вон, к тому змею!» – прокричал я и открыл перед Николаем портал. Союзник прошел в него обоими телами, а я прыгнул следом. И вышли мы в нескольких километрах, где на влажную землю опустилась громадная змея. Она выглядела словно удав переросток, а вертикальные зрачки горели красным огнем. Это было темное божество третьего уровня. Паука же Николай ослабил всего на уровень, и он не мог видеть потенциал богов так, как с недавних пор стал ощущать его я, поэтому спросил: «Можешь наложить проклятие в два раза сильнее прежнего?» «Такое без касания точно не получится. А если я открою портал на спине змея?» Его хвост казался бесконечным. Сотня метров огромной туши уже выбралась из трещины, но конца так и не было видно. «Ладно, но если я сдохну, то с вас еще одно тело», — хмуро сказал парень. «Договорились», — ответил я, и моя проклятая магия вновь обратилась в универсальную, открывая портал. В глазах Николая не было страха. Возможно, из-за того, что смерть ему не страшна, пока живет хотя бы одно тело. А на данный момент у него их было целых 5, как минимум. Я привлек внимание змея, банально размахивая руками. «Ползи сюда, тварь!» – закричал я. Она повернула ко мне голову, и Николай проскользнул в портал. Он выпрыгнул на ее спине и упал от резкого рывка змеи ко мне. Тварь оскалила пасть и зашипела. Вытянулись острые клыки, с которых падали капли яда. Правда, в одной такой было не меньше литра, и стоило первой упасть на землю, как от той пошел пар, словно вылили кислоту. Мой первый уровень бога был ничто против ее третьего, поэтому я побежал, давая Николаю время наложить свое фирменное проклятие. Спрятаться здесь было негде, а если бы я ускорил себя, меняя силу притяжения с помощью команды, передаваемой через каналы, что пронзали все нутро мира, то ускорилась бы и змея. Поэтому я несся вперед изо всех сил, а божественная тварь то и дело вытягивалась в попытке меня схватить. Со стороны это выглядело так, будто мелкая мышь убегала от разъяренной кошки. «Готово!» – раздался позади крик союзника. А он быстро. Я ожидал так еще километров 5 пробежать, собирая за собой всевозможных тварей. Впереди показался холм. Я прыгнул с вершины и остановился, пропуская змею над собой. Какая же громадина! Да у нее одна чешуйка, как моя голова. В сознании нарисовалась руна, состоящая из 3 ромбовидных символов, соединенных общим кругом. А в следующий миг с пальцев сорвались золотистые искры и впитались в землю. Сперва богиня замедлилась, ведь теперь мы были на равных. Она выкатилась вперед и свернулась кольцами. Однако длинными выпадами по-прежнему пыталась схватить меня. Я уворачивался и ждал. «Чего ты с ней возишься?» – раздался с вершины холма голос Николая. Он выглянул, чтобы обратиться ко мне. «Проклятие испепеления не сработало!» – ответил я, снова увернувшись. «Давай поджарим ее, как на гриле». «Ха, гриля в этом мире еще не придумали. Вот так союзник спалился всего одним словом. Но было не время обсуждать другие миры, а его предложение позволило моему сознанию родить новый план. «Заройся в землю!» – указал я союзнику и сам упал на землю. «Ты сбрендил?» «Нет, делай, если хочешь еще пожить». Я заставил свое тело погрузиться в сырую землю и через свои каналы отдал новую команду. На этот раз небесам. Ведь там, куда не дошли разрывы пространства, еще сияли звезды, и я смог слегка изменить атмосферу. Или не слегка. Одно желание, и защитное поле планеты развеялось на километры вокруг, пропуская мощное солнечное излучение. А я еще умудрился усилить его своей волей. Одна минута, две, три. Я уже не дышал, пребывая в состоянии подпитки организма от собственной маны. 5 минут, и я захлопнул брешь, разрешая кислороду вернуться. А сам поднялся из грязи, вытянул из почвы пару литров воды и вылил на себя, а лишь потом открыл глаза. Туша гигантской змеи дымилась, словно ее в самом деле поджарили на сковороде. Эта небольшая победа была лишь началом, но она смогла подбодрить нас, пусть всего на секунду. «Эй, а меня отмыть не хочешь?» «Звучит многозначно», — усмехнулся я и поднял под Николаем воду из нижних слоев земли. Она окутала его, словно кокон, а затем спала вместе с грязью. «Над нами целый рой летающих тварей», указал Николай, словно я их не видел. Но эти клыкастые мухи-переростки были не так опасны, как то, что прямо сейчас вылезало из трещины над замком. Эта тварь внушала страх всем, кто остался там. И я нутром чувствовал, как маги зовут на помощь. Мы прошли через портал и оказались у озера, вместо которого бурлил котлован лавы. «Что за...» — спросил Николай, глядя, как три его оболочки атакуют гигантского бога, сплошь состоящего из лавы. Вместе с ним из трещины сочилась раскаленная магма, заставляя магов сидеть по укрытиям. Но только я собрался дотянуться до ближайшего источника воды, как здесь разверся настоящий ад.